Глава 3. Они прилетели, чтобы уничтожить вас. Каждый из нас понял, что пришелец сказал правду. Ни у кого не вырвалось, чушь какая-то или брось заливать. Теперь мы просто знали то же, что и он. Умирая, он предупреждал нас о чем-то неминуемом и ужасном. Это йорки. Они совсем не такие, как мы. На вас они тоже ничуть не похожи. «Ты хочешь сказать, что они уже здесь, на земле?» – спросила Рэйчел. «Многие из них, сотни, если не больше». «Тогда почему их никто не видел?» – задал совершенно логичный вопрос Марка. «В школе наверняка сказали бы об этом». «Вы не понимаете. Йорки – другие. У них нет тела. Такого, как у меня или у вас. Они поселяются в телах иных существ. Они...» Наверное, ему было трудно подобрать слова, чтобы описать этих йорков. Пришелец прикрыл веки, как бы собираясь с мыслями. Внезапно перед моими глазами возникла яркая картинка. Серо-зеленая слизистая тварь, типа улитки, но без раковины. Меня передернуло от отвращения. «По-моему, это и есть йорк», – процедил Марка. «Если не огромный ком жеванной жвачки, то точно йорк». «Без чужого тела мы называем его хозяином. Йорки беспомощны. Они...» И вновь мы почувствовали нестерпимую боль, которая мучила пришельца. И еще печаль. Гость понимал, что время его подходит к концу. Йорки – это паразиты. Они могут жить только в теле своего хозяина. Поселяясь в нем, они превращаются в контроллеров. Они подчиняют себе мозг существа, все его мысли и чувства. Йорки всегда пытаются сделать так, чтобы хозяин принял их добровольно. Так проще. Но сопротивление, если оно и бывает, оказывается очень недолгим. «По твоим словам, выходит, что они подчиняют себе и человеческие существа?» – спросила Рэйчел. «Людей и эти твари живут в их телах?» «Послушай, это все слишком серьезно», – сказал я. «Почему ты рассказываешь нам? Мы ведь только дети. Об этом должны узнать в правительстве». «Мы надеялись остановить йорков», – продолжал пришелец. «Когда наш корабль-купол вышел из Z-пространства, мы увидели целый рой боевых жуков врага. Нам было известно о пославшем их корабле матке, но йорки провели нас. Они спрятали свой могучий звездолет-клинок в одном из кратеров вашей луны. Мы вступили в бой и проиграли. Им удалось проследить за мной до самой земли. Они вот-вот появятся здесь, чтобы стереть всякие следы и меня, и моего корабля». «Каким образом?» – не сдержалась Кэсси. «Лучи их драконов оставят лишь горстку молекул от корабля и моего тела. Я успел отправить послание домой. Андалиты истребляют йорков по всей вселенной. Мой народ обязательно вышлет помощь, но им потребуется год, если не больше. А за это время йорки смогут захватить вашу планету. Тогда конец. Вам необходимо рассказать людям правду. Вы должны предупредить человечество». По его лицу прошла судорога боли, и мы поняли, что смерть совсем близко. «Нам никто не поверит», – обреченно произнес Марко, глядя на меня и покачивая головой. «Это невозможно». Он был прав, йорки бесследно уничтожат корабль Андалита. Как, черт побери, мы сможем убедить людей? Все решат, что мы либо рехнулись, либо обкурились наркотиков. «Пусть он думает, что умирает», — сказала Рэйчел. «Но мы обязаны попытаться помочь ему. Можно отвезти его в больницу или к родителям Кэсси». «Нет времени. У вас уже нет времени», — сказал Андалит, и глаза его вдруг вспыхнули. «Правда...» «Что?» «Зайдите в корабль, вы найдете там небольшой синий ящичек. Совсем простой. Принесите его мне. Быстрее. В моем распоряжении остались минуты. Йорки на подходе». Мы переглянулись. Кому идти? Похоже, не сговариваясь, все решили, что этим человеком стану я. Честно говоря, сам я был против, но вступать в спор не имело смысла. «Иди», — сказал Тобиас. «Я останусь с ним». Опустившись на колени, Тобиас осторожно положил ладонь на узкое плечо Андалита. Я бросил взгляд на люк корабля и повернулся к Кэсси. «Вперед!» – улыбнулась она. «Ведь ты нисколько не боишься». Она ошиблась. Меня едва не трясло от страха. Однако после ее улыбки опозориться было невозможно. Я шагнул к кораблю. Просунув голову в люк, я осмотрелся. Внутри все выглядело на удивление просто и даже уютно. Нежно-кремовые поверхности и отсутствие острых углов создавали ощущение покоя. Я без труда отыскал глазами ящик. Он оказался не синим, а небесно-голубым. Этакий куб высотой сантиметров 10. На вид он казался довольно тяжелым. Я вошел внутрь. Никаких кресел в кабине не было. Только несколько квадратных метров свободного пространства. По-видимому, андалит стоял на своих четырех ногах у пульта, на котором было всего 5 или 6 кнопок. Я подумал, уж не силой ли мысли управляет он своим кораблем. Подхватив ящичек, я направился к выходу. И тут мой взгляд упал на небольшую объемную картинку типа фотографии. Четверо андалитов, похожих на странную компанию оленей, с серьезными и задумчивыми лицами. Двое были совсем маленькими. Дети. Наверное, это семья пришельца. Мне стало грустно. Андалит умирал на чужой планете в миллионах километров от дома. Умирал, потому что пытался помочь людям далекой Земли. Я понял, что уже ненавижу йорков. Или контроллеров. Или как их там еще. Выйдя из корабля, я протянул ящичек андалиту. «Благодарю», – беззвучно сказал он. «Я видел снимок. Это твоя семья?» «Да». «Мне очень жаль. Что я мог еще сказать ему?» «Может, мне все же удастся помочь вам в борьбе с йорками?» «Как?» – спросила Рэйчел. «Я знаю, вы еще совсем молоды. У вас нет возможности противостоять контроллерам. И все-таки я думаю, что смогу дать вам кое-какое оружие». Мы переглянулись, только Тобиас не отрывал глаз от пришельца. «Если вы захотите, то получите в свое распоряжение силу, которой у земных существ никогда еще не было». «Силу? Что интересно он имеет в виду?» «Это одно из достижений наших технологий. Йорки до него пока не додумались. Оно позволит вам стать совершенно неприметными почти во всех уголках Вселенной. Эта сила – способность к трансформации. Никогда еще мы не передавали ее другим, но иного выхода сейчас нет». «Трансформации? Какой трансформации?» Глаза Рэйчел сузились от недоверия. «Вы сможете изменять свои тела», – объяснил андалит. «То есть трансформироваться, превращаться в животных, в любых других существ, любых». Марк иронически улыбнулся. «Стать животным?» – недоверчиво спросил он. «Нужно только прикоснуться к его телу, чтобы получить образчик чужой ДНК. Тогда вы сумеете перейти в это существо. Процесс потребует высочайшего сосредоточения воли. И, если у вас она есть, все получится. Хотя существуют определенные ограничения, даже опасность. У меня нет времени говорить подробнее. Разбираться придется вам самим. Но мне нужно знать, готовы ли вы получить эту силу». «Он ведь шутит, правда?» – спросил меня Марка. «Нет, он не шутит», – мягко ответил Тобиас. «Бред», – сказал Марк. «Чистейшей воды бред. Йорки, звездолеты, улитки, забирающиеся в мозг людей, андалиты и превращения в животных. Увольте меня от этой ерунды». «Да, звучит и вправду дико», – согласился я. «То, что сейчас происходит», – заговорила Рэйчел, – «давно уже вышло за рамки здравого смысла. Но если все это нам не снится, то лучше всего довести дело до конца». «Он умирает», — напомнил Тобиас. «Я готова», — заявила Кесси. «Я был удивлен. Обычно ей нужно время, чтобы принять какое-то решение. Думаю, что, подобно Тобиасу, она чувствовала. Андалит говорит правду». «Решать должны мы все», — сказал я. «Отступать некуда». «Что это?» — Рэйчел внимательно всматривалась в звездное небо. Где-то в невообразимой вышине двигались две яркие красные точки. «Йорки!» — послал полный ярости ответ андалит.